Здравствуйте, уважаемые товарищи! Внимание! Совершено очередное чудовищное преступление против русского народа, против трудящихся постсоветского пространства и против всего прогрессивно мыслящего человечества. Позавчера определенные российские структуры подло, тайком, под шумок пандемии коронавируса выслали из страны знаменитого казахского ополченца Донбасса Евгения Щербака, на которого в Казахстане заведено уголовное дело по статье 172 «Участие в вооруженном конфликте иностранного государства». Ему там грозит до 20 лет лишения свободы за защиту народа Луганской и Донецкой народных республик от проклятых бандеровских карателей. Ведь Евгений 2014 по 2017 годы служил в самых горячих точках Донбасса и рвал в клочья украинских агрессоров.